Интересно, вот сейчас эта ситуация, да, все там на Лехина на этого накинулись, там пишут, ну, сейчас защитники его пишут, что у него магазины есть, там, и он вообще состоятельный человек. Может быть и так, но я думаю, что в ближайшее время все, ну, разъяснится, может быть, и тех, кто написал про него там неправду, и я так как репостил, мы извинимся все, вот. Ну, не суть. Суть просто в том, что это же не в одном человеке как бы дело, да, это дело как бы системное, и проблема это системная, то есть это не один такой случай, да, это случай, ну, я думаю, что там, ну, может быть, наверное, в процентах 80, да, что такое место имеет место быть, да, ты вот, допустим, начал заниматься этой деятельностью, да, ну и у тебя голая жопа, да, ну я просто, на меня подписаны простые люди, и я как бы выражаюсь, скажем так, обычно, да, вот ты начал этим заниматься, все, я буду по ним помогать братишкам, вот у меня голая жопа, вот, я собираю деньги для фронта, все для фронта, все для победы. Вот, но тебе жить негде, предположим, да, и ты думаешь, ну, хорошо, вот мне на карту там упало, там 100 миллионов, да, а там какие-то бизнесмены перевели, люди там накидали, там и так далее, но мне жить-то негде, ну, я вот, я же помогаю, ну, я могу я позволить себе хотя бы квартиру купить там за 5 миллионов, да, вот, ну, думаешь, ну, блин, начинаешь смотреть объявление, потом думаешь такой, ну, блин, за 5 миллионов однушка какая-то ущербная, и лифты обоссанные, ну, зачем она мне нужна? Посмотрю двушки, двушки посмотрел, ну, за десятку уже чуть дороже, ну, уже получше, уже лифты поинтереснее, консьерж сидит, думаешь, да нет, ну как за, ну зачем мне, блин, двушка, ну потом семья будет, дети, я ж не буду переезжать из квартиры в квартиру, лучше, ну уже смотреть буду трешку, ты что, трешка там от двушки не сильно отличается, ну уже смотришь за пятнашку, а потом думаешь, блин, на район уродский. Может, получше район посмотреть? Да, посмотрю получше район. А там уже квартирки-то по двадцаточке. Вот, неплохая, за двадцаточку возьму. Да, а что, останется-то 80 миллионов? Ну, подумаешь, ну, мне-то жить не надо. Я-то, ну, помогаю фронту, мне-то надо жить. А, вот, и, а ребятам-то? Ребятам надо возить на машине. Так, посмотрю машинку я себе, да, посмотрю за миллион, присмотрю за миллион машину, да. О, блин, а ездить-то далеко, на ней-то ездить неудобно, надо получше-то машину найти, вот, и посмотрел получше, а получше-то машины стоят, как квартиры, поэтому смотришь, уже и осталось-то 60 миллионов там, да, а потом думаешь, ну, блин, надо-то и экипировку себе прикупить, да, и кушать тоже, и машину-то заправлять надо. И потом получается, что уже не 60 миллионов, а 50 миллионов. И вот так вот все это работает по уменьшению. Ну, вот так вот оно идет, идет вниз, и все. Ну, я думаю, что это примерно так выглядит. Вот. И воспринимать это надо примерно вот так вот, да. Поэтому, ну, это если мы будем рассуждать, это как бы не только у нас, у хохлов то же самое. Поэтому я вот много раз говорил, что это наше славянское проклятие. Вот оно так оно и работает.